Глава 20. Доброе утро, Варвара Ильинична. Дани перестает крушить взглядом все вокруг и четвертовать Федю, обнимающего меня за талию. Доброе утро. Отвечаю ему и улыбаюсь двум инспекторам с черными папками в форменной одежде. Пройдемте в мой кабинет. Даниил Сергеевич хотел. Начинает мужчина с закругленным двойным подбородком. Простите, но Даниил Сергеевич здесь больше не работает. Он вроде бы открывает собственный бизнес, насколько мне известно. Даня усмехается, застегивает пиджак, ловко орудуя пальцами, а я шепчу Феде, чтобы отпустил меня. Со стороны мы выглядим влюбленной парой, а мне это сейчас не нужно. Извините, я не представился. Меня зовут Федор Михайлович. Я новый личный помощник Варвары Ильиничны. Ее отец нанял меня буквально вчера. Федя лжет, не моргая. Очередная ядовитая стрела пронзает мое сердце. Вдруг и остальное наглая ложь. Я про наше родство. Ого, как шустро, однако. Усмехается Даня, чьи глаза наливаются кровью. Это наши внутренние дела. А сейчас давайте займемся тем, зачем мы здесь все собрались, хорошо? Я смотрю на мужчин, готовых найти тысячу причин, чтобы выписать нашему отелю штраф. И они согласно кивают. Не знаю, когда не удавалось избегать проблем с ними, но у меня есть множество идей, которыми я обязательно воспользуюсь для сохранения семейного дела. Говорит один из инспекторов, застывший гримасой недовольства на лице. Идите за мной, пожалуйста. Я кашусь на Даню, а он испепеляет Федю. Брат держится стойко. Плечи расправлены, губы расслаблены. Он не боится моего мужа. Пока еще мужа. С этим пунктиком я тоже разберусь в ближайшее время, как только избавлю отель от внезапно нависшей угрозы. Я изучила документы еще на прошлой неделе, и по линии пожарной безопасности все чисто. Мне пришлось копнуть глубже, потратить несколько часов, но зато я уверена, папа подошел к этому вопросу очень серьезно. Папа. В голове опять повисает вопрос «почему?». Но еще больше меня тревожит мама, даже не замечая, что проваливаю свои липкие размышления, пока инспекторы ведут диалог друг с другом. Она простила мужа, приняла факт его измены и все эти годы живет сознанием его предательства. Мне казалось, их любовь неприкосновенна и не подвержена никаким катаклизмам. Я помню их поцелуи за просмотром фильмов, их шутливые споры, а потом теплые объятия и разговоры на веранде до поздней ночи. Я счастливый ребенок, выросла в крепкой семье, но теперь не понимаю, то прошлое, которое я лелею, настоящее? Или только красивая картинка, вырванная из жуткой трагичной истории? Может быть, даже единственная из череды драм и боли? Варвара Ильинична, у вас все отлично. Инспектор с курдюком под подбородком растягивается в улыбке. Парочка мелких нарушений, но это ничто в сравнении с тем, с чем нам приходится сталкиваться. Получите от нас предписание, исправите и продолжите работать в штатном режиме. Поддакивает его напарник с жабьими глазами и блестящей лысиной. Конечно, все будет исправлено в ближайшее время. Я провожаю мужчин практически до центральных дверей, разворачиваюсь и смотрю на ресепшн. Инна в компании Феди занимается монотонным раскладыванием бумажных стопок. «Что ты делаешь?» – спрашиваю нее, отгораживаясь от брата невидимой стеной. «Хочу избавиться от лишней макулатуры. Все тумбочки ею завалены. Старье и только!» «Ясно. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, скажи, что я занята, хорошо?» «Да, конечно!» Глаза Инны мечутся от меня к Феде. «Мне нужно пообщаться с менеджером отдела закупок. И я не хочу, чтобы нас отвлекали. Жирная точка с остальными нотками. Пожарники уже свалили?» Федя отбивает у Инны желание раскрывать рот. И кажется, она ему благодарна за это. Выдыхает чересчур протяжно. «Уделишь мне минуту?» Инна быстренько ретируется под видом того, что забыла о чем-то важном. Ее «ой» так и кричит об этом. «Прости, у меня еще столько дел. Инспекторы отняли у меня кучу времени». «Всего минута, сестричка, не скупись». «Ладно, только давай на ходу». Я не перестаю думать о предписании, которое отель получит в ближайшее время. Надеюсь, там действительно не будет ничего сверхординарного и невыполнимого. «Ты хотела узнать насчет проститутки». Федя идет вровень со мной, и я стараюсь нарушить это единство. Меня что-то тормозит открыться ему. Сомнение клубится на кончике мысли. Доверять ему я не могу. Слишком зыбкий мостик между нами. Но за что я его готова терпеть сейчас? За отвлечение. Я забываю о Дане, о папе с мамой. Говори, зачем ты разыграл эту грязную сцену? До моего кабинета недалеко, но расстояние будто оттягивается. Я вижу дверь, но шагаю на месте. Она одна из девочек Чекалина. Точно так же, как и Снежа. Кстати, как ты после вчерашнего? Спасибо за беспокойство, я в норме. Когда уже я коснусь хромированной ручки и попаду в изолированный мирок, спрятавшись от любопытных глаз и ненужных расспросов. Под легким макияжем кожа воспламеняется. Я ощущаю предательски учащенное сердцебиение. Снежана неспроста оказалась рядом с Даней. По-твоему, его соблазнили? Не смеши, Федь! Я в кабинете, хватаю первую попавшуюся папку с документами и начинаю обмахиваться ею. Я же не про это. Данил Сергеевич сам увяз в ней. Она была всего лишь приманкой, понимаешь? Чекалин хочет потопить наш бизнес, разнести в клочья метрополь и каждого из нас. Твой муж стал первым, на кого он положил свой глаз и подложил свою девку, сначала подсадив на покер. Наш? Когда это дело всей жизни моего отца стало нашим? Даже я не могу сказать того же, тем более вслух. Федя явно берега путает. Он внебрачный сын моего отца от какой-то там переводчицы. Краснею моментально, сжимаю губы. Он никто нам, мне. Пускай папа не бросил его и воспитал, как мог, но он не Нестеров, нет. «Тебе нехорошо?» — замечает перемену, ловит на лету мои раскаленные вибрации. «У меня много работы, Федь. Ты не мог бы меня оставить?» «Я просто хотел, чтобы ты знала правду. Насчет Федора Михайловича, твоего помощника, извини. Вырвалось само собой, и мне кажется, удачно. Даня напрягся». «Да, ты произвел фурор. А теперь...» «Понял, ухожу». Федя пятится назад к двери, нащупывает ручку, совершает разворот и исчезает. Я оседаю на столешницу, из тела моментально выпускается вся собранность. Мои руки вяло свисают вдоль бедер. Динь, динь. Звонок телефона с завидной периодичностью зовет меня обратить на себя внимание. Долго копошусь в кармане узких брюк, достаю айфон и отвечаю на незнакомый номер. Обычно я просто сбрасываю такие вызовы. Рекламщики, сотрудники банков достают. Но в этот раз я оттянула зеленую кнопку вниз. Алло. Варвара Ильинична, здравствуйте. Простите за звонок. Меня зовут Виктор Николаевич, я адвокат. Кирилл Сергеевич попросил меня с вами связаться.